Глава 13. Найденыш. Выплыв из черноты, огромное бесформенное серое облако, издавая едва слышимый шелест, поплыло над пустынным полем. Где-то далеко, справа, виднелись остатки небольших строений, и редкая живность, заметив облако, в диком ужасе убегала прочь. Но облако не интересовало такая мелочь. Оно стремилось на запад, туда, откуда приходили волны боли и страха, где каждое мгновение гасла чья-то жизнь. Оно знало, что там его ждет то, ради чего оно сюда пришло. Оно торопилось, желая успеть к самому разгару и вдоволь насладиться своей местью, неся смерть всему, что попадет ей на пути. Это была она. Она жила уже очень давно. Так давно, что уже не помнила, где, когда и как она появилась в этом мире. Самое первое ее воспоминание было о черноте. Величественной и могучей черноте, которая давала ей силу и энергию. Ей нравилось парить в этом беззвучном черном мире над великолепными творениями природы, сверкающими антрацитовыми гранями. Она любила и берегла свою черноту, бескрайнюю и великолепную. Иногда приходили темные. Они не умели парить и всегда ломали ее черноту, оставляя за собой только черную пыль. Она не любила темных за это и убивала. Много времени прошло, а она была всегда одна. Но это не мешало ей. Она парила и наслаждалась одиночеством. Но однажды появился он. Она услышала его зов. Он не был темным, а был такой же, как она, и парил, не разрушая черноту. Он звал ее дальше, и они улетали далеко, далеко, ведь чернота бесконечна, как думала она. Но он показывал ей странные картинки, где нет черноты и все насыщено разными цветами. Он показывал, как можно там охотиться, и звал туда, в этот странный мир. Но что-то держало ее здесь, в такой родной и привычной черноте. И он терпеливо ждал и заботился о ней. А когда она принесла первый помет, он стал оберегать их. Детенышей тогда было немного, всего 6 штук. А росли они очень быстро. Он уходил и появлялся с чудесными мешочками, наполненными золотистой жидкостью, и показывал картинки, как он охотился и добывал эти вкусные мешочки. Потомство росло, и он стал брать их с собой, обучая охоте. Они быстро выросли и разошлись по черноте, оставив ее с ним одних. И опять он звал ее, и вновь она не соглашалась. И был новый помет, и новый, и новый. Она не помнит уже, сколько их было, зато помнит последний. Детеныш был всего один. И появился он не в черноте. Еще до появления детеныша, паря над антрацитовыми полями далеко на востоке, они нашли островок. Островок того мира, который он ей показывал. Это был маленький пустынный островок, где не было никого. Она впервые тогда вышла из черноты и обомлела от буйства красок и звуков, заполняющих все вокруг. Вот на этом островке тогда и появился последний ее детеныш. Он рос очень быстро, и наступило время охоты. Она помнит, как он уплывал вместе с детенышем. А потом пришла волна. Волна гнева, ненависти, боли и желания защитить, уберечь. И с волной пришел образ существ, которые убивали его и детеныша. Железные коробки изрыгали из своего чрева яркие вспышки, выплевывая что-то, что врезалось в его с детенышем тела, вырывая куски. Она видела, как погас сначала детеныш, а потом и он. Она поняла, что потеряла все. Она опять осталась одна, но чернота больше не манила ее и не доставляла былого умиротворения. только чувство боли и желание мстить, уничтожать все на свете. Не оставит ничего, как не оставили ей. И она решилась. Путь ее лежал на запад, в те места, где охотился он и погиб. Но ее задержали трое темных, устроив западню. Бой был славный. С каждым убитым ею темным она становилась все сильнее и сильнее. И после этого боя она приобрела возможность маскировки облаком. А потом был путь. Долгий путь на запад, через неведомый ей цветной мир. Иногда она ныряла в черноту, отдыхая и набирая сил, или пережидая единственное явление, которое пугало ее — мерцающую землю. Она не знала почему, но инстинктивно чувствовала опасность, когда все начинало мерцать. Она шла, точнее плыла, по пути уничтожая все живое. Еще в самом начале ее пути, когда она только покинула свою черноту, она встретила такие же черные коробки, которые убили ее дитя и его. Их было много, но ни один не ушел. Странных мелких муравьев, ходящих на двух лапах, она не ела, просто рвала на части и снова продолжала путь. А питалась не успевшими убежать большими обладателями тех самых мешочков, что когда-то приносил ей он. Они сами шли к ней, подчиняясь ее зову, дрожа от ужаса. Она вырывала из груди мешочек и высасывала все соки. Но самое вкусное, конечно, мешочек. Жидкость, заполняющая его, давала чувство легкости и полета. Иногда, очень далеко от нее, она вдруг чувствовала энергию таких же, как она, но темных. И те быстро исчезали, чувствуя ее силу. И вот она у цели. Она чувствовала, что это место должно стать ее домом, а она — единственной вершительницей судеб здесь. Она торопилась, чтобы успеть застать врасплох, парализовать этих громадных вкусных тварей. Впереди показалась гора и разрушенный город за ней. И вдруг она почувствовала то, что уже успела забыть, стараясь стереть из памяти. Она почувствовала зов. И следом за ним ее ударило мощной волной гнева, злобы и решимости защитить. Она застыла, не веря в происшедшее. Жуткая, безжалостная, уничтожающая все на своем пути, она вдруг почувствовала ту боль, что испытала много-много времени назад. Она вдруг почувствовала себя одинокой, как тогда. А потом увидела тварей, в ужасе разбегающихся от места, откуда пришла волна, и поняла: там, среди руин, есть такой же, как она. Она как можно сильнее пригасила свой зов и медленно поплыла к тому месту. Не решаясь приблизиться, она долго кружила по окрестностям, пытаясь обнаружить того, кто послал зов и ментальную волну. И, наконец, решившись, издала свой зов. Где-то впереди, в полуразрушенном доме, сверкнул и погас синий огонек. Потом снова и снова. И чем ближе она приближалась, тем сильнее он разгорался. Он был совсем маленьким, таким же, как у ее дитя когда-то. Она медленно приближалась, пока не увидела это. Огонек светился внутри двуногого, который, раскинув руки, лежал на стене, свесив голову и не двигался. Она отпрянула назад. В ней боролись две ее стороны. Одна безжалостная, несущая смерть, и вторая, та, что парила тогда, давно в своей черноте. Одна хотела разорвать двуногого, а вторая видела синий шарик, пылающий таким же сильным пламенем, как когда-то у ее детеныша, и хотела защитить. Ведь зов мог прислать только он. Но он не похож на нее. Но синий шар, он мог быть только у таких, как она. В конце концов, вторая сторона победила. Она медленно подплыла к нему и, втянув тело в защитное облако, двинулась дальше. Теперь у нее другая цель и другие планы. Нужно найти место для гнезда, и нужно вернуть жизнь этому.